Глава 20. Дорога слез. Портальная пленка последний раз мигнула и растворилась в воздухе, оставив после себя Машу. Поход на арену и прокачка нового умения, бросок мечей на расстояние до 3 метров, девочку настолько затянуло, что она чуть не прозевала сбор их групп для похода в Техас. Активировав свиток очищения, она привела себя и экипировку в порядок. Полюбовавшись своим отражением в зеркале, мыша открыла окно чата, в котором настойчиво мигал вызов от Дэна. «Мышонок, ты где?» «Уже в личной комнате. Мы что, опаздываем?» «Времени осталось впритык. Если ничем не занята, то выходи в зал ресторана. Я уже накрыл нам пообедать». «С большим удовольствием перекушу. Я уже спускаюсь». Через минуту она уже уплетала что-то вкусное из горшочка, вполуха слушая отчет Дэна о походе в гильдию магов. Приобрел свиток нового умения из магии воздуха – торнадо. Можно вокруг себя создавать воздушный водоворот. Все, что попадает в него, в течение минуты отбрасывается на 20 метров. Усилил до 2-го пункта воздушный щит. Теперь он защищает не только от темной магии, но и от дистанционного оружия, а держит целых 5 минут. Развил магию друида. Терновый кустарник и ядовитая лоза стали терновой стеной и сетью из лиан. А у тебя как дела? Тоже все хорошо. Все, что было, бафнуло до 3-го пункта и приобрела новое умение. Теперь на расстоянии до 3 метров могу метнуть свои мечи в противника. А если не попаду, они возвращаются ко мне. На подарок админа руны дополнительные нанесла, прибавив плюс 40 к защите. Молодец. Давай заканчивай, да к амазонкам пойдем. Отметившись у стражей на воротах, что нанялись в охрану каравана и убывают из Колорадского плато, они вышли из города. Через 10 минут добрались до таверны, где попали к прибытию Оскара. Во двор вкатились 3 крытых фургона, запряженные парами тяжеловозов. За ними, привязанные к задку, горцевали 3 мустанга. Купец вылез из первой телеги и начал раздавать распоряжения прибывшим с ним игрокам. Возле портального камня хлопнула пленка перехода, и во двор вывалились растрепанные амазонки. Лиса сердито смотрела на Калибри, которая выбежала из портала и, присев на скамейку, стала менять обувь. От вида домашних тапочек, в виде мордашек кролика, которые Эмили поспешно спрятала в инвентарь, присутствующие игроки разразились хохотом. Лиса, хотевшая отчитать девочку, лишь улыбнулась, глядя на нее. «Готова к дальнейшему походу, гроза недругов!» Калибри, чуть слышно всхлипывая, отвернулась от присутствующих и занялась подгонкой экипировки. Мыша, подошедшая к подруге, обняла ее за плечи и прошептала в ухо. «Эми, не обращай ты на них внимания. Просто они забыли, какое детство может быть беззаботным и завидуют тебе. А у меня для тебя сюрприз!» Глаза девочки вмиг пересохли и блеснули интересом. «Какой?» «Прикольный!» Создав театральную паузу, Маша стала медленно вытягивать из виртуальной ячейки лук. Когда он полностью появился на свет, двор таверны наполнился восторженным визгом Эмили. «Мышка, ты самая лучшая подруга! Тут рун с разными бонусами понатыкано. При перерождении не выпадает и растет в уровне вместе с владельцем». Эмили бережно взяла оружие, а при изучении его статуса глаза ее расширились от удивления. «Это же именная работа! Лук датского мастера Кожера! Он же очень дорогой!» «Не дороже денег, которые для меня не имеют ценности, а потому мне просто приятно, что он тебе понравился!» Подошедшая лиса отозвала Машу в сторону. «Мыша, Калибри только начинает игру, и такие подарки могут негативно сказаться на стремлении к развитию персонажа». «Вы не правы. Получая статусные вещи, человек старается соответствовать их уровню, своим развитием, чтобы не выглядеть глупо на их фоне. К тому же, эффективный защитник, который может работать на дистанции, только усилит наш отряд». Посмотрев на счастливую Калибри, которая показывала оружие девочкам, лиса примирительно махнула рукой. «Может, ты и права, что статус мобилизирует ответственность. Так, девочки, всем внимание, будем формировать караван. Ласка, Гюрза и Комета будут управлять гужевым транспортом. Дэн, Мыша и я едем верхом, обеспечивая охрану каравана. Калибри следует в последней повозке и дистанционно своим оружием прикрывает тыл. Сейчас подходим к наставнику для изучения верховой езды и управления кибитками. К Когда все собрались возле Оскара, к ним подошел мужчина в классической ковбойской экипировке. При виде его Маша прыснула в кулак. На боку наставника с ником Мальборо вместо привычного кольта висела рогатка. Заметив это, мужчина улыбнулся. «Поверьте, Мыша, урон и скорострельность этого оружия ничуть не меньше огнестрельного, а эффективность защиты намного больше, чем от лука». Девочка смутилась. «Извините, уважаемый наставник Мальборо, просто с рогаткой на боку вы напомнили мне дворовых хулиганов». Отсмеявшись, девушки занялись активированием и настройкой нового умения. Когда Маша сломала печать на свитке навыка, в интерфейсе появилась информационная строка. «Приобретенное умение верховой езды и управление экипажем является обязательным навыком особ, приближенных к императору. Вам активируется бонус от системы для персонажа Фрейлина Мыша и присваивается третий пункт управления верховыми животными. Ознакомиться с ним и произвести настройки вы можете во вторичных умениях». Взглянув на Дэна, она поняла, что такой же плюшкой наградили и его. Лиса еще несколько минут что-то уточняла у Оскара, и когда у каждого члена группы звякнуло оповещение о состоявшейся сделке, они попрощались. Купец и его люди вошли в портал, а участники каравана занялись подготовкой к отбытию. Уже когда они тронулись в путь, к ним присоединился шериф Патрик и лидер клана Тамплиеры с тремя рыцарями. На вопросительный взгляд Лисы он ответил: «Я и Тамплиеры проводим вас до границы наших земель, а по дороге Святой расскажет вам все, что знает об опасностях, которые могут вас подстерегать». Глава Тамплиеров активировал голосовой чат, чтобы быть услышанным всеми, и начал рассказ. «Во все времена дороги по Аризоне, Нью-Мексико, Техасу и так далее вдоль побережья до самой Флориды считались небезопасными. Помимо искателей приключений и переселенцев, которые двигались вглубь континента в поисках сокровищ и плодородных земель, сюда стекались и откровенные бандиты, беглые каторжники, военные преступники, пираты, которые скрывались от правосудия на Диком Западе Нового Света, сбившись в банды и грабили караваны, которые везли товары для переселенцев из портов Хьюстона и Нового Орлеана. С катастрофической нехваткой рабочей силы в заселенных землях появился новый товар – рабы. Целые караваны кораблей доставляли черное золото на Кубу, где хозяйничали английские каперы. По сути, те же пираты, только получившие патент от Британии на этот вид деятельности. Оттуда их переправляли на континент и доставляли плантаторам сахарного тростника вглубь материка. Все эти места были усыпаны могилами умерших невольников и получили название «Дороги слез». Вот по одной из них вам и предстоит путешествие в Техас. Разработчики не стали ломать голову, кем заселить Дикий Запад. Так что, по сути, вас ждут бандиты из неписей, стаи агрессивных хищников и группы ганкеров, которые занимаются разбоем. Маша подъехала к Святому. «А здесь тоже люди мясника промышляют?» «Только до границы локации Колорадское плато, но до нее мы вас проводим. В Нью-Мексико есть уже свои группы грабителей игроков. Между собой они общаются, и, скорее всего, информацию о вашем караване они передали местным ганкерам. Те тоже читают форумы и постараются подготовиться к вашим умениям». «Ну, думаю, они все равно ошибутся с выводами о нас». Святой рассмеялся. «Я тоже надеюсь на это. Но чтобы быть до конца в этом уверенным, возьми этот свиток. Это разовое заклинание магии Земли. Когда его активируешь в радиусе 100 метров вокруг вас, на одну минуту появится трясина, а после окончания заклятия поверхность вновь обретет твердь. Надеюсь, оно вам пригодится». «Спасибо. Мы приложим все усилия, чтобы защитить амазонок». «Хорошо. А теперь нужно ускорить продвижение, иначе придется ночевать в прериях, а это очень опасно, так как помимо людей здесь бродят целые стаи койотов, которые не отличаются дружелюбием к игрокам». Маша, утвердительно кивнув головой, по голосовому чату передала всем слова Святого. Над фургонами защелкали кнуты, а караван ускорил движение. Амазонки по своей девичьей природе не были столь романтичны, чтобы восторгаться звездами вдали от цивилизации, лежа на голых камнях. Перспектива бросать своего перса не в личной комнате отеля, а в диком поле, где после входа в игру и активации аватара можно попасть в неприятную ситуацию в лице обрадованных таким подарком монстров, подстегнула двигаться быстрее. Развернув своего мустанга Зорьку веселой чернопегой масти, она поравнялась с хвостом каравана, где на облучке, перебирая стрелы, сидела Эмили. Девочка, оторвавшись от своего занятия, присмотрелась к питомцу мыши и прыснула в ладоши. «Мышка, ты назвала его не лошадиным именем. Он не обижается на коровью кличку?» Маша погладила по гриве фыркающего коня. «Не, смирился. Две булочки с маком сотворили чудо, и теперь мы лучшие друзья». Вспоминая свое первое знакомство с питомцем, она заулыбалась. Когда все закончили настройки нового умения, начался выбор лошадей. Лисе достался вороной жеребец, горцуя на котором она устанавливала порядок движения. Дэну достался гнедой, а мыши – чернопегий питомец. Посмотрев на второго, девочка удивленно спросила: «А это что за корова?» Амазонки, стоящие невдалеке, залились смехом. Лиса, погладив по крупу обиженно фыркающее животное, проговорила: «Это же не девочка, а мальчик». «Да?» Мыша, склонив голову, стала рассматривать питомца, после чего девчонки вновь рассмеялись. Лиса, не в силах сдержать выступившие слезы, простонала: «Мышка, ему над головой смотреть надо. Вся информация о нем там выводится. Туда, куда ты смотришь, админы данные не помещают». Справившись со смущением, Маша быстро парировала лисе: «Я такую расцветку видела на коробке с молоком, а информация о продукте была снизу написана». Это вызвало новый взрыв хохота, а невозмутимая воительница, угостив коня плюшкой из своих стратегических запасов, стала настраивать имя питомца в интерфейсе. Еще минут 10 она доказывала программе, что Зорька – это достойное имя боевому мустангу, после чего искусственный интеллект спасовал перед напором доводов эмоционального мышления и зарегистрировал его. Немного поболтав с Эмми, она поскакала в голову колонны, где присоединилась к Дэну. «Танька, а ты чего в степь отъезжал?» «Следы животных рассматривал». «А зачем?» «Следопыта прокачивал, а то у меня умение так на первом пункте и застыло. Негде было им пользоваться. Потому прогресса нет, а навык хороший». «Понятно. Мы уже 6 дней в виртуале. Интересно, как там дела в операционной?» «Переживаешь?» На что девочка лишь кивнула головой. «Не думай об этом. Хуже, чем было, уже не будет. Этим занимаются самые близкие нам люди. И поверь, они сделают все, чтобы этот эксперимент прошел удачно». «Да я верю. Просто представить не могу. Как это? Самой ходить? Наверное, учиться придется». «Научишься. Ты быстро схватываешь новое». Грунтовая дорога монотонно цокала под копытами лошадей, пестрой лентой оставаясь позади. Уверенные святым, что в локации им ничего не угрожает, они предались воспоминаниям из детства и от души смеялись, восстанавливая события их проказ в приюте. Лиса взглянула на счастливых детей и вздохнула, вспоминая репортаж из России, который посмотрела в реале. Она еще долго не могла отойти от шока, узнав их судьбу и то, что сейчас происходит в операционной клинике. Когда она рассказала об этом Патрику, тот лишь ухмыльнулся и посоветовал не говорить об этом никому, потому что, находясь в виртуале, их сознание уязвимо, а успехи России не всем нравятся. Потому, чтобы не подвергать их опасности, цифровые копии детей пока спрятали здесь. На ее вопрос, от кого прячут, он описал нападение на них в нулевом секторе. Впечатлившись, она пообещала не касаться этой темы и помочь им по мере своей возможности выполнить задание, которое хоть как-то обезопасит их, если они будут на слуху общественности. В то время как Маша и Даниил изнывали от цифровой жары, продвигаясь в сторону Нью-Мексико, Светлана стояла возле окна и сквозь струи дождя смотрела на ночную Москву. После последней просьбы Грина в душе поселилась тревога, которая настойчиво сигнализировала о приближающейся опасности. С каждым добытым документом это чувство усиливалось, а рассудок кричал, что пора остановиться и задуматься о самом главном. Пройдя в соседнюю комнату, она поправила сбившееся одеяло в кроватке сына и, полюбовавшись его мирно сопящей мордашкой, мысленно стряхнула навязчивые мысли. Сергей никогда не давал пустых обещаний. И если он говорил, что безопасность семьи у него всегда в приоритете, так оно и было. В его поступках слова никогда не расходились с делом. Подойдя к компьютеру, она собрала файлы информации и, упаковав их в архив, приготовила их к отправке. Экран монитора мигнул, активировав окно чата, а в нем появился Клякса. «Не спишь, любимая?» «С тобой поспишь. Как пчела тружусь, летая по всей виртуальной пасеке, чтобы насобирать медовой информации для своего трутня». «Ого! Когда ты переходишь на образы, нужно ждать разбитой посуды». «Не дождешься. Буду я еще на тебя имущество переводить. А теперь ответь мне, мой ненаглядный, ты в какие дебри мироздания забрался?» «А что не так?» «Все. Иезуиты – это даже не политика, а нечто большее. Как дипломат-недоучка, но все же, пока была финансовая возможность, прилежная студентка, я тебе поясню. Они не какая-нибудь секта, а орден, узаконенный Ватиканом, чтобы блюсти чистоту веры и искоренять ересей. Под их наблюдением находятся все финансовые потоки планеты. Они контролируют большинство высших учебных заведений Запада, в которых растят мировую политическую элиту. Они создают экономические кризисы, свергают неудобных политиков, устраивают цветные революции. Прежде чем копаться в их структуре, ты должен обезопасить свою семью. Света, но я... Пока ты не предоставил и намека на это. Одно дело заниматься такими делами в частном порядке, а другое – влезать в межгосударственные конфликты. Какими бы благородными целями мы ни прикрывались, система безопасности этих стран катком пройдется по нам, чтобы не мешали. На экране чата дернулась картинка, и вместо Кляксы появился Николай. «Вы правы, Светлана. Игры с государством опасны, если страна не гарантирует вашей неприкосновенности». «А вы еще кто такой?» «Хотя, судя по уверенному тону, видно, что такие гарантии можете дать только вы. Вам не откажешь в логике. Я их могу не только дать, но уже осуществляю на деле. Третьи сутки два человека обеспечивают контроль за квартирой и мониторят любой интерес к вам». «Ну, хоть что-то. И вы представляете интерес?» «Я уполномочен давать такие гарантии президентам РСФСР». «Прямо так? Напрямую? Минуя десятки посредников?» Николай улыбнулся. «Минуя. Больше того, моих полномочий хватает, чтобы принимать решения без согласования их в различных инстанциях. А как нам жить после завершения своей миссии?» «А завершения уже не будет. Страна нанимает вас как специалистов, гарантируя безопасность и благосостояние семьи». Света тяжело вздохнула. «Но это должно было когда-то случиться. Ладно, с тонкостями секретной работы ознакомите потом, а пока ловите архив с документами». Николай, облачившись в комбинезон, вошел в операционную. Работающие люди лишь мельком взглянули на нового человека и снова занялись своими приборами. Обойдя общий зал, он поднялся к Грину. «Привет, Григорий!» «И тебе утро доброго. Хотя какое утро? 3 часа ночи. Что-то спешное?» «Ну, не так, чтобы очень. Почитай то, что для тебя нарыли. Обмозгуй, а потом мы поговорим. Я пока к Виктору на полчасика схожу». Когда Николай вышел, Грин открыл текстовые файлы на оставленном им планшете и углубился в чтение. Когда он пришел, парень задумчиво посмотрел на него. «Тебя Клякса отослал ко мне с этой информацией. Мне, чтобы принимать взвешенное решение, нужно понять логику. Пока я вижу только мистику, а ее практическим действием не прикрутить. Это не мистика, а реалии жизни». «Тогда ответь мне на один вопрос. Да пойду я». «Слушаю». «Кто такой наблюдатель?» «Кто?» «Гриша, давай не будем делать удивленное лицо. На простой вопрос мне нужен такой же незамысловатый ответ». «Это сложный вопрос». «Хорошо, я люблю решать сложные вопросы. Так кто это такой?» «Это не кто, а что?» «Вот видишь, мы на правильном пути. Так что это?» «Сущность, которая наблюдает за материальным миром». «С какой целью?» «Изучение физических явлений». «Она агрессивна?» «Она любопытна». «Инопланетянин, что ли?» Грин откровенно рассмеялся. «Вопрос для человечества актуальный, если учесть, что химические компоненты, входящие в состав нашего тела, были произведены в недрах звезд, в разных уголках Вселенной». «Нет, Николай, Оболочка для данной физической реальности другой быть не может. Мы все созданы по единому подобию и соответствуем этим инструкциям до последнего атома. С этим ясно. Подобие земное. А как быть с образом? А вот с этим понятием все запутано. Чтобы сравнивать чужую сущность, то бишь душу, на пригодность и право существовать, нужно вначале ответить: «А сам-то я кто?» Во как завернул. Ты предлагаешь мне вначале о смысле жизни поразмыслить, а потом уже глупые вопросы задавать. Я такого не говорил. Помнишь, когда Карл сказал мне, что нужно присмотреться к своей ауре, так как яркий цвет ее может слепить сознание? Припоминаю. Так вот, это была не метафора, а реальный взгляд на жизнь. Если у тебя аура светлая, то у него темная? Нет у нее цвета, она физически другая. Какова степень угрозы от нее? Для нас никакой. Так чем она от нас отличается? Восприятием материальной реальности. Он ее не осознает. Почему ты этого не знаешь? Знаю. Каждый раз, приходя в нее, ему приходится постигать ее заново. А осмысление того, что он тут не впервые, эмоционально напрягает. Он что, бессмертный? Как и все мы. Просто в его энергетической матрице нет важного элемента – эмоций. Мы эту прошивку системы приобретаем вместе с молоком матери и радуемся каждому прожитому дню, ему, зачатому от Святого Духа, то есть от энергетического поля Вселенной, этого счастья не дано. Так, философия не мой конек. Вернемся к безопасности. Только при мне на Карла было 3 покушения. Эта информация подчищена, но, как я вижу, не до конца. Светлана нарыла и 4-е, которое было до того, как он обратился к президенту. Скорее, это было последней каплей, после которой он пошел на этот шаг. Возможно, но верить психиатру, который записал откровения больного, по-моему, верх наивности. Она их записывала не для себя, а для дочери. И только то, что они были опубликованы на студенческом форуме, где будущие психиатры описывали различные мании, спасло их от чистки. Но не спасло от смерти женщину и пациента. И все же, ключ от какого золотого руна спер Карл? Я, конечно, читал греческую мифологию. И кто такие аргонавты, знаю. Но при чем здесь шкура барана? Игра слов. Неточное лингвистическое определение сути предмета. Сознание современного человека воспринимает миф как красивую небылицу. Скорее всего, это искусственно навязанная трактовка древних рукописей. Ясон искал не, как ты выразился, шкуру золотого барана, а знания, записанные древними рунами. Ключ от этих знаний, а проще декодер зашифрованной записи, и прибрал к рукам Карл, когда получил доступ к хранилищам иезуитов. И из-за этого сын английского лорда прибывает в Россию и кинжалом 15 века пытается прирезать никому неизвестного ученого. Не кинжалом, а ритуальным ножом из темного материала, природа которого неизвестна. Возраст ему присвоен предположительно по сходству с предметами того периода. Углеродный анализ показал, что компьютер даже цифру такую не знает, чтобы определить возраст. Пусть будет так. Пациент называл себя воином Христа. Это еще что за боевик? Тамплиер, который дал обет хранить тайну ордена и быть карающей данью отступником. Ясно, своеобразная присяга их папе. Генералу. Да хоть... Ладно, оставим их иерархию в покое. Он пытался командовать женщиной, угрожая отлучением. Отчего он там отлучить ее собирался? От ордена. Он ошибся, не изучив наши реалии. На Западе все ключевые посты любых сфер жизни принадлежат адептам иезуитов. Применив беспроигрышный, как ему казалось, вариант запугивания карме ордена, он получил от женщины лишь синдром мании величия, который она красочно и описала. Похоже на то. Так что с Карлом-то делать? Ничего. Он на нашей стороне. А русские своих не бросают. Не переживай, не бросим. Я за его здоровье перед президентом ответственность несу. Ладно, не буду отвлекать от работы. Да, на будущее. Подготовь мне маленькую лекцию по философии мироздания и реальной мифологии. А тут такие злыдни вокруг всего государства кружат. А я и не знаю, кол осиновый им в грудь вбивать или святой водой опрыскивать. Грин улыбнулся. Хорошо, Подскажу, как на мир другими глазами смотреть». Когда Николай вышел, Григорий удалил файлы и задумчиво посмотрел на контейнер с кристаллами. «Так вот ты чего задумал. Узнал свою реальность, устал свою реальность лишь в конце биологической жизни осознавать. А для того и орден свой предал. Может, ты и прав. Не мне об этом судить».